«Надо было все-таки ему еще лопатой по горбу дать», – процедила она. «Почему меня не позвали?» «Именно поэтому и не позвали», – хохотнул я. Бестия фыркнула и отошла от нас, хотя понимала, что после этого досталось бы всем. Мы еще побродили по площадке, а через полчаса ребятишек начали забирать родители. Мне очень повезло встретиться лицом к лицу с еще одним врагом, отцом Калинки. Маман выводила меня из садика, когда князь Демидов шел навстречу. Он кивнул маме Наташе, а на меня бросил мрачный взгляд. И от этого мне стало как-то не по себе. Князь жаждал меня разорвать на части, причем в буквальном смысле. Аж предвкушал это. Знал я одного маньяка из своего мира, который чуть не лишил меня жизни, и я вылечил его от этой болезни. Правда, был один нюанс, ему пришлось отбросить при этом копыта. И вот тена, в этом мире я встретил похожего типка. Ну ничего, и тебя вылечим, говнюк. И конечно, в голове начали крутиться беспокойные мысли. А не он ли подсылает тех самых убийц? Если все так, нафига ему это надо? Вряд ли причиной этому является фабрика Смирновых. Но все же надо проверить, прежде чем утверждать такое. Батя забрал нас. Судя по тому, как он меня встретил, денек у него удался на славу. Папа Ваня шутил всю дорогу, а маман забавно хихикала в ответ. Конечно, я подбавил градус отличного настроения. Поделился сегодняшней победой. «Поздравляю, Серега!» – воскликнул батя. «Тогда сегодня будет вкусный торт. Ты серьезно? Я после шести не ем», – нахмурилась маман. «Ну ты не ешь, а сынок очень даже кушает», – хохотнул он. «Мы тебе оставим». «Да, Серега», – батя подмигнул мне. «Да, если Регина не увидит», – улыбнулся я. «Ага, шоколадный бисквит с арахисовым маслом сверху, несколько грецких орехов ММ», – описал батя. «Я вас очень прошу, не показывайте ей», – на полном серьезе попросила маман. «Наташ, да мы шутим. Оставим, конечно», – улыбнулся батя. «Наверное, не наверное, а оставите», – ущипнула его маман. «Тихо, я за рулем», – воскликнул батя, а коробка слегка вильнула в сторону. Это была тоже шутка, на которую маман зашипела в ответ. Через 15 минут мы посетили магазин неподалеку, купили именно такой торт, какой описывал батя, а затем доехали до поместья. Слуги были на улице. Захарыч следил за бригадой магов-бытовиков, которые в это время чистили трубу гостевого дома специальным искрящимся щупом. Ираклий тихо мирно подстригал кустарник неподалеку. Тот получался в форме льва. Пышка с Аннушкой болтали в беседке. Завидев нас, вскочили и направились в сторону стоянки, где и остановилась наша коробка. «Как животные?» – спросил я, не замечая ни одного питомца на улице. «Да что им будет?» – отмахнулась Пышка. «Дома они все». Мы, не спеша, направились в сторону каменных ступеней, а когда зашли в прихожую, услышали какой-то шум. «Не понял», – пробормотал батя, быстро разуваясь и проходя дальше. Я поспешил за ним, и затем не удержался, прыснул со смеху. «Кайрасота! Бухлишка подвез зли! Вы за дэрогнем, судари!» – кричал пьяный в хлам рымба. Вокруг него валялись три пустые бутылки из-под шампанского. Пошатываясь, попугай отплясывал на спине гневно пыхтящей Регины, а затем я услышал звон бутылок и увидел Кузю. Он подтаскивал к рымбе еще две бутылки коньяка. «Вы чего тут устроили, демоны?» – закричал покрасневший от возмущения батя. «Вы чего тут устроили, а?» – ответил Кузя голосом папы Вани и остановился, посматривая на нас и моргая глазками. И маман нервно хихикнула в ответ. Батя покраснел, как вареный рак, и тут я понял, на этом его терпение закончилось. Глава 15. Все замерли в растерянности. Все-таки я неправильно понял реакцию бати. Покраснел он совсем не от злобы. Вот папа Ваня прыснул и громко рассмеялся. «Да это прям твой голос!» — воскликнула маман, очнувшись. «Он отлично сымитировал тебя, Ваня!» Батя выдохнул, вытирая проступившие от бурного веселья слезы, и обратился ко мне. «Серега, забери спиртное у Кузи, а то, боюсь, цапнет меня. А ну, тащи сюда», — обратился я к питомцу. Маленький звуколов посмотрел на меня, затем на рымба. «Ах ты, мелкий проныра, еще и переглядывается. Сударе, вы режем по рюмашке», — выкрикнул попугай. «Прекращай», — резко обратился я к рымба, и быстро спрыгнул с Регины, алкаш. Попугай взмахнул крыльями, взмывая под потолок. Мама нахнула, чуть люстру не задел. Сделав замысловатый вираж, попугай опустился на подоконник, поближе к приоткрытому окну. Регина фыркнула, поползла в коридор, в направлении домика, но затем остановилась, унюхав шоколадный аромат из коробки, которую держал за ручки батя. «Ага, прям для тебя его и купили». Батя глянул на Регину и передал шоколадный торт появившейся Аннушке, определив холодильник. «Вот Кузя, не спеша, дотащил тяжелые бутылки до меня, поднял голову. Давай сюда», наклонился я, и в нос ударил четкий перегар. «Охренеть, Кузя пил вместе с Рымбо, хотя не думаю, что ему это понравилось». Скорее лицо его было недоуменное. Не мог он понять, что это за продукт, а попугая и мертвого уговорит, это уж точно, хотя это уже слишком. Я отправил многообещающий взгляд попугаю, а тот заклацал клювом, бочком подвигаясь к открытой створке окна. Ну вот что с этим балбесом делать, только объяснять. Смысла не было держать его на голодном пайке, ведь от этого зависели его магические силы, а я, в свою очередь, рассчитывал на них, но внушение сделать следует. Но как они, как открыли твой бар? Удивленно посмотрела на батю мама Наташа. Кажется, я догадываюсь, он направился в свой кабинет. Маман с Пышкой почесали за ним, а я остался наедине с питомцами. Как вам не стыдно, обратился я к ним. Ладно, Рымбо, но Регина, ты то куда, а Кузя? Я вообще от тебя такого не ожидал. А что происходит, а? Голосом бати произнес маленький звуколов. Но теперь я выявил в его голосе извиняющиеся нотки. Этот подлиза прыгнул по мне на руки, потрся мордочкой о ладони. Регина посмотрела на меня и запищала, показав лапкой в сторону Рымбо. «Провокация. Я буду жаловаться императору», — заверещал попугай. «Еще раз начнешь кого-то спаивать, ощипаю», — предупредил я. «И не посмотрю, что ты магический питомец. Каре Раул. Нас раскрыли, сударе Ре», — истошно закричал попугай и наклонил голову. Он извинялся. «Если еще такое повторится, посажу всех на голодный пока», — дополнительно предупредил я, обводя питомцев строгим взглядом. «Всем понятно, а табачок ядерный, лки-моталки», — голосом деда откликнулся Кузя. «И-и», — пропищала Регина. «Принято, сударе, нарушение не предвидится», — ответил Рымбо, щелкая клювом. «Ну вот и славно, что всем все понятно», — ответил я. «Ну да, смотрите», — услышал я со стороны кабинета возмущенный голос бати. «Я ж голосовой ввод поставил. Ох, это что ж получается, Кузя», — сказав твоим голосом, — «разблокировал замок», — отозвалась маман. «Это я и хотел сказать, Наташ, а потом этот пернатый бухарик разломал магическую защиту. Ну ты глянь, в хлам просто. Вань, может, пора завязывать с этим делом?» — спросила маман, и в ее голосе сквозная надежда. «Ты о чем? С этим баром с выпивкой?» — пояснила маман. «Наташ, я подумаю», — раздрашенно ответил батя, выходя в гостиную. «Не дави на меня. Маман наивная, конечно, женщина. Думает, что мои питомцы натолкнут батю на мысли бросить пить. Хотя с чего она взяла, что батя много употребляет? Я за ним подобного не замечал. Вот Рымбо, да, это прям фанатик спиртного. Но ему для развития надо, понятно». На фоне Захарыча он ангел божий. Тот при любом удобном случае присасывается к своей фляжке. Если батя и завяжет с этим делом, то исключительно по своей воле. В общем, страсти улеглись спустя час после происшествия. Батя переложил остатки спиртного в свой большой сейф, поставив хитроумную защиту. Затем мы всей семьей кратко решили посмотреть телевизор. Устроились поудобнее на диване в гостиной. Кузя разлегся у меня на коленях, почесывая себя за ухом. Ну а пульт успел схватить первым папа Ваня. Конечно же, он включил сводку новостей. Мне было интересно, появились ли свежие прорывы, и хотелось послушать прогнозы экспертов, которые рассуждали о происхождении этих странных явлений. Понятно же, что это могло натолкнуть меня на какие-то мысли. Хотя все, что я ранее слышал, так это бредовые мысли. Но мало ли, может, в этот раз что-то интересное скажут. Но было странное затишье. Ни слова о прорывах, что очень, прям охренеть как, напрягало. А здесь произошла незаконная дуэль элитных магов, вещал репортер, показывая в сторону столба дыма. На месте схватки были найдены останки. «Ваня, да переключи ты эту чернуху», — не выдержала маман. «Зачем это Сереже?» Я покосился на эту просто удивительную женщину. «Знать реальное положение дел в столице. Разве это плохо?» Бледная маман, в свою очередь, перевела на меня взгляд. «Сережа, да, тебе еще рано такое смотреть», — пробормотала мама Наташа. «Ну, разумеется, монстров, значит, не рано, а какая-то сраная дуэль двух магов, у нас под запретом». Батя тоже удивленно пожал плечами. Он, как и я, не понял ее логики. Порой женщин вообще не поймешь, вот им не по себе, и все тут. «Ну ладно», — проворчал батя, продолжая щелкать по маленькой коробочке. «Что там еще у нас?» На следующем канале шел сериал с любовной сценой. «О, оставьте, Вань, дальше», – пробормотала маман. «Далее, никчемные мультики». Затем довольная рожа типа, который шел по какому-то подземелью, в топку. «О, вот это можно!» – крикнула маман, когда на экране появилась картинка извергающегося вулкана. «Сережа, ну что, нравится это?» Я тяжко вздохнул. «Ну вот как ей объяснить, что я даже сам побывал рядом, а однажды чуть не упал в жерло одного из вулканов, сражаясь с Виверной. Ровно перед взрывом чуть не улетел туда. Поэтому такие картинки для меня – очень скучная история. Ладно бы еще там какой-то монстр пробегал. Было бы на что посмотреть. А так, маман выхватила пульт из батиных рук. «Раз нет ничего интересного, я предлагаю посмотреть что-нибудь здесь», – ответила мама Наташа, пощелкав на кнопки. «Канал о природе. Что может быть круче?» «Да, Сережа?» «Нет, сударыня, вы не угадали. Может, для вас и круто смотреть часами на природу и животными, копошащимися в грязи. А мне это глубоко по барабану. Ух ты, смотри, гориллы!» — воскликнула маман. «Недавно Кузя имитировал их жесты. Помните? Подкрадывается. Вот, посмотрите, как гневается самец!» Услышал я мягкий убаюкивающий голос ведущего, комментирующего поведение большой обезьяны. Ему отказала самка, и он громко кричит, показывая, кто здесь хозяин. «Оставим», — покосилась на меня маман. «Самец гориллы все-таки овладел самкой, пристраиваясь сзади», — продолжал ведущий. «Ой, это не надо», — густо покраснела маман. «Дай сюда», — забрал у нее пульт батя и щелкнул по коробке. «Лучше уж путешествие посмотреть». «Да, Серега, путешествие — это круто». «Так, все, с меня хватит». «Ну что, Кузя, может, прогуляемся?» Посмотрел я на уфкающего монстрика. Он замер, поднял взгляд и часто закивал. «Ну вот, значит, гулять», — спрыгнул я с дивана, закинув маленького монстрика на плечо. «Сереж, ты во двор?» — спросила меня маман. «Не, я хочу в лес пройтись», — ответил я. Хотел прогуляться наедине со своими мыслями. Уж слишком тревожно на душе было. Опять моя чуйка-чуечка сработала. Никогда меня не подводила. И вот теперь я захотел разобраться, что произойдет уже скоро. «Сын, ты не серьезно?» «В лес?» – удивился батя. «Вот так сразу?» «Да, ненадолго», – ответил я. «Тогда сейчас я выдам артефакт невидимости», – подскочил с дивана батя. «А мне?» – остановилась возле меня Пышка, хлопая округленными от страха глазами. Ее и пугать не надо было. Она даже мухи испугается сейчас. И это после рассказа о пропавших звуколовах. Теперь в каждом кусте будет их видеть. «И вам тоже выдадим, Лариса Михайловна», — ответила маман. «Да, Ваня», — батя критично осмотрел фигуру няни, вздохнул. «Посмотрю, если, конечно, размер такой есть в запасе», — ответил он. «Сомневаюсь, но поищу». Собрались мы быстро. Я нацепил пояс с кнопкой сбоку. Новая модификация классического артефакта, но более легкая. А вот Пышке не нашлось подходящего размера. Пришлось связывать два вместе. Ну а потом мы отправились на прогулку. Лесной массив, недалеко от поместья Смирновых, в это же время. «Мьерда!» — выругался Роберто, продираясь сквозь колючий кустарник. Ему надо было выйти в определенную точку и расставить ментальные следящие метки. Но эти колючки оказались для него настоящим испытанием. Роберто решил не обходить этот буйно разросшийся кустарник, заметив небольшую тропку. Но даже предположить не мог, что там может закончиться. Времени нет, а точка в паре метров от него, в 200 метрах от стены поместья Смирновых. Если он правильно все рассчитал, а он всегда все рассчитывал правильно, именно там ему легче будет работать. Расставить с десяток меток — дело 10 минут. Затем он спрячется и начнется наблюдение за целью. Ну наконец-то. Роберто вылез из куста, слыша, как затрещала ткань защитного комбинезона. «А-а, долбани, Руссия!» — зарычал он, взмахнув острейшим охотничьим ножом. Затем оторвал от одежды колючую ветку, которая его напоследок уколола в руку. Сделал 2 шага вперед. «Здесь». А через секунду наемный убийца глубоко вздохнул, выдохнул и уставился в одну точку. Он вошел в астрал. Затем разместил на дереве, прямо напротив стены, первую ментальную точку. Ну а дальше, работа закипела. Когда он закончил, вытер дрожащими руками пот со лба, довольно улыбнулся и огляделся. В стороне заметил несколько больших камней, заросших пучками высокой травы. Вон там он и расположится. Прекрасно. Роберто облокотился о камни, достал из небольшого рюкзака термос со своим особым чаем. Надо напитаться силами перед нападением. Всегда так перестраховывался. А уж когда Демидов рассказал о способностях его отпрыска, он вовсе удивился и напрягся одновременно. Да, пацан мелкий, но нельзя недооценивать его. Он может управлять зверьми. А это значит, что любая стая комаров будет представлять опасность. Все, что нужно, вовремя залезть ему в голову. Если кто-то и думает, что непобедим, так это из-за того, что просто не осознает одной простой вещи. Каждое живое существо уязвимо. Страхи есть у всех, а он мастер распознавать их, а также использовать в качестве оружия. А то, что этот Сережа еще мальчик, Роберта мало интересовало. Он руководствовался единственным правилом: цель должна быть уничтожена. И ему хорошо платили за это. Так, пока тишина, пора попить чаю. К тому же он развернул сверток. Блины с красной икрой, что дал ему в качестве перекуса князь, были бесподобны. Он прожевал два из них, затем запил чаем и подлил в крышку от термоса еще немного. Принялся лениво осматривать метки. Они показывали не только присутствие кого-то рядом, но отлично работали и в качестве высокоточных видеокамер. Сейчас он видел садовника, который усердно подстригал большой куст у беседки поместья. Хозяев не было видно, как и его цель, и это было не очень хорошо. Он переключился на другую камеру, замечая большого пса, которого выгуливал еще один слуга, периодически попивая из фляжки. «Так где же остальные?» В доме вдруг Роберто услышал тихий звон в голове. «Плять!» – процедил он, напрягаясь. Сработала одна из меток. Это значит, что она засекла движение, и он тут же решил ее проверить. Замер, сосредоточился на одной точке, а потом перелетел к оставленной метке, которая продолжала звенеть на фоне. Что там? Зверь? А может, кто-то из хозяев решил прогуляться не вовремя по лесу? Да, вот она. Он взглянул через эту метку. Ох-хо-хо! Закричало что-то старческим голосом. Клац! Большая челюсть сомкнулась на метке. Роберто дернулся назад, проливая на себя чай из импровизированного стаканчика, и смачно заматерился. Ни хрена непонятно, за исключением одного, его обнаружили. И судя по всему, это и есть тот самый Сережа Смирнов. Ну что ж, тем лучше. Значит, жертва сама пришла к нему в гости. Кажется, что задание он выполнит гораздо быстрее, чем задумывалось. Чтобы рассмотреть картинку, он переключился на метку неподалеку, но понял, что ее уже нет. Но как? Его непонятный питомец питается магией, он со многим сталкивался. Но это просто в голове не укладывается, как это возможно. Еще пять соседних меток не подавали признаков жизни. Роберто встал, разминая спину, закряхтел. Ну что ж, пора подойти поближе, пора убивать. Недалеко от поместья Смирновых, 10 минутами ранее. «Сережа, может, не будем далеко отходить от дома?» Умоляющим тоном попросила Пышка, бредущая рядом. «Еще чего, Кузя куда-то вел меня, и я не собираюсь обращать внимание на истерику вечно всего пугающейся барышни. Да, мой питомец что-то чувствовал. Он бежал вперед, а я внимательно прощупывал все магическим зрением. Пока, ничего, кроме немногочисленного зверья. Пара зайцев и белок, стайки мошкары и 3 квакающие лягушки в небольшом овраге, заполненном водой. Вот и все обитатели, которых я пока заметил. Но куда же он меня ведет? Осмотри территорию впереди, Кузи», — приказал я змейке. Астральная питомица вылетела из убежища, исчезая впереди. «Сереж, ну я серьезно», — продолжала меня уговаривать Пышка. «Мы слишком далеко зашли. И куда мы идем? Эх, если бы я знал, куда идем. Хозяин, нашла». Раздалось громкое шипение в голове, и я остановился, пораженный тем, что сейчас произошло. Змейка начала со мной общаться. То, что я так долго ждал, произошло. В прошлой жизни мы так с ней и общались, и вот теперь свершилось. Я только сейчас дорос именно до того уровня, чтобы общаться ментально. Ну как же это круто. Но радоваться я буду потом. А сейчас Кузя сидел под деревом и смотрел куда-то вверх, а змейка зависла над питомцем. 1,5 метра от земли. Да, примерно так. Даже умудрился рассмотреть еле видимую даже моему глазу черную кляксу. Будто кто-то магическими чернилами ляпнул. В своей прошлой жизни я встречал похожие штуковины, но решил спросить змейку. «Как ты думаешь, что это?» Питомица сверкнула глазами и зашипела в ответ. «Следящее магическое око. Аш-ша-ша-ша. Кто-то поставил недавно. Адреналин выплеснулся в кровь. Судя по такой жирной метке, здесь работает сильный ментал. И это значит, что надо срочно звать Рымба. Пусть заодно и Регину прихватит. Дополнительный источник маны сейчас точно не помешает. Я чувствовал, что намечается серьезная заруба. Отправил Рэмбо сигнал, указывая точку, где нужно высадиться. «Сережа, а что происходит?» За спиной раздался голос Пышки. Она уже начала паниковать. Затем исчезла. «Ой, я случайно нажала на что-то», — охнула няня, начиная возиться с поясом невидимости. «Тихо», — рявкнул я. Лариса Батьковна замолчала, выпучив на меня глаза. «А раньше было ох-хо-хо», — Кузя закряхтел голосом деда, затем прыгнул на дерево. Он быстро добрался до той самой метки, затем остановился. «Ох ты ж, твою-то мать!» Звуколов щелкнул челюстью, проглатывая черную кляксу. «Сдуреть можно. Прям череда сюрпризов от моих животинок. Получается, что Кузя может питаться не только обычной пищей. Он вполне себе употребляет и чужую магию». Затем мы прошлись еще немного. Кузя, распробовав метку, быстро нашел и еще с десяток. Тут же сожрал их. Притом я заметил, как шерсть его зашевелилась, а глаза засияли бирюзой. «Мне страшно. Сережа, с нами ведь ничего не случится?» Продолжала меня донимать Пышка. «Нет», — ответил я, стараясь не терять концентрацию. «Я уже не могу идти», — остановилась няня, шумно дыша. «Ничего, Лариса Батьковна, тебе полезно жирок немного растрясти. Как говорил Евстафий, мой личный лекарь из прошлой жизни, жизнь — это движение. ЗОЖ наше все. Ну пошли домой, я тебя умоляю», — всхлипнула Пышка, пройдя за мной еще 30 метров. «Рано», — сухо ответил я. «Еще столько же надо пройти. А что Кузя делает? Зачем он на деревья забирается?» — спросила няня. «Потом расскажу», — хмуро ответил я. «Не отвлекай меня, женщина. Возможно, наши жизни на кону, а ты растрещалась тут, трещотка». Через 10 минут Кузя проглотил последнюю метку и, довольный, спрыгнул с дерева. «Ну что, все?» — спросил я у него, и он закивал, забавно поблескивая магическими искорками. «Ну ты мало, я не договорил. Неужели началось?» Я почувствовал ментальный удар. Он был мягким и обволакивающим. Не будь я таким чувствительным к изменениям магического фона, и не заметил бы, настолько мастерски он был выполнен. «А-а-а-а! Прочь! Пошли прочь!» — завизжала Пышка, начиная отмахиваться от чего-то или от кого-то руками. Кузя прыгнул ко мне на руки, начиная дрожать. В это же время я услышал шорох крыльев. Рэмбо был почти на месте. Но не поздно ли я дал ему команду? «Ах, хайрэрэр, хайрэр, хайрэр!» Захрипела Пышка, затем хрустнула шеей, наклонив голову. «Ох, ничего себе!» Няня, которая уже не принадлежала себе, медленно наклонилась, подняла с земли обломок ствола, выставляя его в мою сторону острым концом, и направилась ко мне. Я на некоторое время обомлел. Холодок пробежал по спине, ну а потом мир начал расплываться перед глазами. Меня резко замутило. К великому сожалению, я понимал, что это значит. Глава 16. Ментал ворвался в мой разум, вот что произошло. Нагло, мощно, напористо. Хорошо, что я пришел сюда. Сам явился к врагу, а иначе могли бы пострадать и мои родители, и наши слуги. Кстати, о них. Ах, рэр-рэр, хай-рэр. Сережа, пошли домой. Хи-хи, проскрипела няня, все так же склонив голову на бок. Она подбиралась ко мне. Это больше была не она. Пышка еще раз дернулась и заковыляла энергичней, выставляя палку перед собой. Сейчас она напоминала всего лишь марионетку. Черт, а ведь она реально может проткнуть меня этой фиговиной. Защищаться придется очень осторожно, чтобы не навредить няне, ведь такого я себе никогда не прощу. Я услышал шелест крыльев. Рэмбо опустился рядом, выпустив из лап Регину. Но то, что произошло дальше, шокировало меня. Змейка набросилась на Рэмбо, и я услышал, как захрустел скелет попугая. Тельце упало на землю. Что нет, не может этого быть. Следом Кузя подскочил к Регине, схватил лапой голову Регины, вытягивая из-под панциря и откусил ее. Нет, это какой-то кошмар. Я отказываюсь в это верить. Как этот чертов маг смог воздействовать на питомцев? Пусть только попадется мне на глаза. Этими маленькими ручонками его прикончу. Сережа, пошли домой, донеслось от Пышки, которая уже замахнулась заостренной палкой. Еще два шага. Я посмотрел, как Кузю душит моя змейка и тот пищит, пытаясь освободиться, и ухмыльнулся. Возникшая в груди тяжесть вмиг исчезла, и я все осознал. Ни один ментальный маг не способен повлиять на астральное существо, поскольку по факту, оно уже не живое. Зато он мог залезть в голову ко мне. Хорошая работа, ничего не скажешь. Но хрен ты меня обманешь, ментал гребаный. Связующие нити Рэмбо и Регины по-прежнему горели магическим пламенем. Успокоившись, я сразу их проверил. А все это значило лишь одно. То, что я сейчас вижу, искусно устроенная этим ублюдком моя личная иллюзия. Кроме, конечно, подбирающейся ко мне пышки. Но мы сейчас все исправим. Я почувствовал, как еще сильнее закружилась голова. Ноги стали ватными, а затем я упал на спину. Ментальная атака все еще действует. Перед тем, как потерять сознание, я отдал команду всем прирученным питомцам, всем, кто был рядом. Защищайте меня, но я вырубился раньше, чем договорил. В 50 метрах от места покушения, несколькими минутами ранее, Роберто принялся лихорадочно соображать. Да уж, давно он не был в таком замешательстве. Все его метки уничтожены. Этот странный, непонятный питомец сожрал их. Какая тварь вообще на такое способна? Разве что, он пришел к ужасающему выводу, это же не питомец, а самый настоящий монстр. Откуда он здесь, пацан, подчинил его, что ли? Роберто оцепенел, но лишь на мгновение. Если он сейчас расслабится, жертва ускользнет от него. Пора, все по стандарту. Ментальная дезориентирующая волна, затем ментальные атаки, мощные и беспощадные. Первую он направил в сторону этой толстухи. Ха-ха. Чего только она не боялась, но после того, как он покопался в ее памяти, понял, самый главный ее страх – шершни. Ну раз так, значит, поехали. Его внушение было настолько реалистично, что толстуха в ужасе отпрянула, закричала, взмахивая руками. Ну а потом, пользуясь моментом, он подчинил ее, приказав убить пацана, затем ударил по главной цели. Для психики ребенка этого было более чем достаточно. Создал для него индивидуальный страх. Так он оцепенеет и никуда не денется. Его виртуальные монстры накинулись друг на друга. Но что-то пошло не так. Маг почувствовал, что кто-то находился поблизости. И чтобы проверить, он обернулся. «Ах вы ж, сучьи отродья! Шкурера!» Закричал перед ним попугай и щелкнул светящимся магией клювом. Роберто дернулся в сторону. Как раз вовремя. Эта дьявольская птица слегка задела его крылом, пролетая мимо. Падая, он успел выхватить из кармана небольшой шар. Тот сам навет тся на попугая. Киллер швырнул его изо всех сил. Хайрум! Раздалось в ответ. Куда бы ты делась, птичка? Его снаряд сбил в воздухе попугая, отправляя того в густые заросли. Первый готов. Роберто вскочил на ноги. Но не тут-то было. Черепаха, сияя красным панцирем, неожиданно быстро подскочила к нему. Вгрызлась в его сапог, прокусывая кожаный грубый носок насквозь. Она что, откусила ему два пальца? А-а-а! Роберто яростно закричал от боли, а затем сильным ударом свободной ноги отшвырнул ее от себя. Надо заканчивать с этим. Отрешившись от жуткой боли в ноге, он ускорил няню. Приказал ей ударить палкой в грудь этому щенку. Потом свернуть ему шею. Но вдруг заметил на астральном уровне какое-то движение. Князь Демидов предупреждал его об этой змее. Ну что ж, убить ее проще простого, как он и сказал тогда. Роберто создал ментальное лезвие, взмахнул им, разрубая пространство там, где появилась змея. Но эта гадина совершила невозможное, сместилась, да так быстро, что Роберто не успел отреагировать. Невидимые простому глазу кольца обвили мага, и он замер. 3 секунды. Всего через 3 секунды он разорвет эту сволочь на мелкие кусочки. Раз. Вновь появилась черепаха и мелкий зубастый монстр, который сожрал ранее все его метки. От черепахи выскочил поток маны, напитывая зубастое существо. И оно мгновенно увеличилось в размерах раза в 3. Затем размылось в пространстве. Что происходит? Твою мать, в астрале он не увидел это зубастое чудище. Так где же оно? 2. Роберто собрал все ментальные силы вокруг колец змеи, готовясь ее разорвать. Ну же, еще немного. Но еще немного ему никто не даст. Перед ним внезапно появился этот монстр. Это же Звуколов. Матерь Божья, Звуколов. Теперь понятно, почему он его не видел в астрале. Искусная маскировка. Хорош табачок, елки-моталки, проскрипело старческим голосом существо. И его челюсть выстрелила в лицо Роберто. «Эспирате!» — выкрикнул он на испанском, что означало «подожди». Но кому он это говорил? Монстру. Последнее, что он услышал, хруст собственного черепа. Место покушения, в это же время. Я открыл глаза. Голова еще слегка кружилась, но по сравнению с недавним ощущением это было несущественно. Затем увидел над собой растерянное лицо пышки. «Сережа, что случилось?» Протянула она свою фразу, и я помотал головой. Шум в ушах исчез. «Сережа, все с тобой хорошо?» Я увидел заплаканное лицо Пышки. «Что произошло? Я не помню. На нас напал ментал», прошептал я, чувствуя, как болит горло. «Сейчас бы водицы пару глотков, и стало бы совсем замечательно». Затем услышал шелест крыльев над головой. Попугай разжал лапы, и передо мной упала Регина. Она медленно подползла ко мне, а я посмотрел на ее магический резервуар. Что произошло? Как она умудрилась потратить всю ману? «Ну как ты, крошка?» Погладил я ее голову, которую она вытянула из панциря. Регина громко запищала в ответ. Она радовалась. «Так что случилось? Мои питомцы прогнали ментала или все-таки справились с ним? Я только помню, как сильно испугалась. Дикий ужас», — продолжала бормотать Пышка на фоне. В это время я получил ответ на вопрос, куда могла черепашка потратить ману. Рымба вновь прилетел, на этот раз кое-как переправив Кузю. А вого, тот был больше в три раза. А еще у него вылетала из пасти окровавленная челюсть, щелкая в воздухе. Если не уничтожили этого сраного ментала, то ранили точно. «Ой, что это с Кузей?» — воскликнула Пышка. От вида крови она чуть сознание не потеряла. Через пару секунд звуколов уменьшился в размерах, превращаясь в прежнего маленького и почти безобидного Кузю. И я понял, что произошло. Регина поделилась маной с Кузей, и тот из-за магического всплеска на время превратился в более взрослую особь. А что, это неплохая идея. Можно продолжать в таком же ключе использование резервуара Регины. Кузя прыгнул ко мне на руки, пробормотав голосом деда: «Табачок, просто блеск». А потом приземлился и Рымба. Я только сейчас понял, что птичке досталось больше всего. Попугай держал голову немного не так, затем дернулся, и его шейные позвонки громко хрустнули. «Боец, что сказать, сам себя и вылечил. Смерть буржуям!» — прохрипел он, скорее от боли, чем нарочно. Мне полегчало. Я вздохнул полной грудью лесной воздух. «Я вспомнила», — воскликнула Пышка. «На меня напали здоровенные шершни. Это был просто ужас. Сильный ментал их и вызвал. Это было иллюзией», — объяснил я няне. «Но они казались такими натуральными», — пробормотала Пышка. «Да думай, как хочешь. Хочешь и дальше охать, охай. Я объяснил тебе, что произошло. А потом я увидел с помощью змейки труп наемного убийцы, который напал на нас. Да уж, Кузя отлично постарался. Аш, картинка, хозяин», — отозвалась в моей голове змейка, и я увидел в ускоренном варианте всю битву глазами астральной питомицы. «Мои животинки — просто восхитительные воины. Идеально сработали в команде. И я почувствовал, как горжусь ими. Убийца мертв», — махнул я в сторону. «Так, надо срочно вызвать Захарыча», — растерянно посмотрела на меня Пышка. «А вдруг еще кто-то нападет?» «Нет тут больше никого. Убийца был один», — ответил я. «Ты уверен?» — посмотрела на меня Лариса Батьковна. «Может, все-таки позвать?» Она достала телефон, но я помотал головой. «Стой, женщина, хватит кипиш наводить. Захарыча тут только с вилами не хватает». «Ага, и что он тут будет делать? Уборка трупов не входит в его обязанности». «Тогда надо в полицию звонить. Срочно», — предложила Пышка. И я кивнул. «А вот это самое правильное решение. Полностью согласен с тобой. Нам нужно возвращаться в поместье. Поместье Смирновых, 20 минут спустя. Ментал, говоришь? Ну твари». Батя мерил шагами гостиную, выслушав меня. «Кто бы это ни был, я их голыми руками разорву». «Вань, может, успокоительного?» — протянула ему пузырек бледная маман. Она сидела в кресле, откинувшись на спинку, и цедила очередную дозу лекарства. Но, судя по ее виду, оно не помогало. «Наташ, ну подожди ты со своими капельками», — махнул батя. «Тут надо понять, кто напал на нашего сына». «Демидов не мог», — ответила маман, осушив стакан. «Да с чего ты взяла?» — покосился на нее батя, остановившись посреди комнаты. «Это наш самый злостный враг. А Праксины за нас. Мартыновы тоже. Может, Калидов?» «Какой Калидов?» — спросила маман. «Ну тот самый начальник магической безопасности. Хотя зачем ему рисковать местом? И мотив какой?» «Жирнов. Криминальный авторитет», — иронично покосился на нее батя. «Да он не знает о Сереге. Или уже знает?» — повернулся он ко мне. «Не знает», — ответил я, поглаживая брюшко Кузи. Тот наелся вдоволь сала и урчал от удовольствия. «Ну ничего, я все равно пойму, что это за твари такие», — процедил батя. «Твари, твари да и рожащие», — откликнулся Рымба. Он прохаживался по подоконнику, и его немного заносило. Захарыч ему выделил две чекушки из своих закромов, которые он сразу и залил в себя. Да и Регину накормили шоколадным тортом, Она уже довольная спит в своем домике. Не знаю, что и думать. Кошмар. Просто кошмар. Маман вновь накапала лошадиную дозу успокоительного в стакан, наполнила его водой и залпом выпила. Ладно, надо успокоиться. Батя вернулся на диван, присев рядом со мной. Приобнял меня. Все будет хорошо, сынок. Мы не дадим тебя в обиду. Не бойся. Я не боюсь, улыбнулся я в ответ. Ты боец, а твои питомцы просто отличное дополнение. Судя по твоим рассказам, это был очень сильный ментал, ответил батя, потрепав меня по голове. Клац. Кузя среагировал моментально, щелкнул челюстью возле его руки. Я тебе, погрозил ему папа Ваня пальцем. Не шали, Кузьма, предупредил я монстрика, и тот тихо заклацал в ответ. Понятно, что он играл. Захотел бы, точно откусил бы палец. Еще я заметил, что Кузя был молчалив в этот раз. Видно, тоже истощился. Ну, ничего, я думаю, что вы быстро восстановитесь. А муравьи точно защитят поместье? Тревожно посмотрела маман, как-то странно позеленев. Да, точно, ответил я. От ментала муравьи бы мою семью не спасли, но об этом я благоразумно умолчал. Надо бы поработать над усилением, но пока непонятно как. Да к тому же пока никто не будет нападать. Враги теперь три раза подумают, добавил батя. Еще бы, завалили такого мощного мага. Судя по его выражению лица, прогулки в лес мне теперь не светит как минимум до совершеннолетия. Да просто муравьи, как они могут? Маман как-то странно осунулась вперед и упала на пол. Наташа. Батя кинулся к ней, пошупал пульс и крикнул Пышке, замеревшей у входа. Звоните лекарю. А я номера не знаю. Ой, что же это, запаниковала Лариса Батьковна. Я вздохнул, схватил батин телефон со столика, нашел телефон этого неприятного типа и нажал вызов. Передал няне. Алло, закричала она в трубку. Да, у нас происшествие. Наталья Прокофьевна упала в обморок. Непонятно. Ага, сейчас передам. Батя переговорил с лекарем, затем сбросил звонок и нашел в аптечке жутко пахнущее средство. Как откупорил пузырек, Кузя начал чихать, и меня пробрало. Папа Ваня смочил ватку, поднес к носу маман, и она пошевелилась. Я что, грохнулась? Побелевшими губами пробормотала она, оглядываясь. Да, сейчас приедет Петр Аркадьевич, ответил батя. И тут же на пороге появился запыхавшийся лекарь. Быстро, однако, словно он не лекарь, а портальный маг. Хотя вероятнее, что сейчас он находился на приеме у кого-то из наших соседей. Петр Аркадьевич померил пульс, прослушал маман каким-то прибором, который обозвал как Фанида что-то там. Затем спросил, сколько она успокоительного выпила. Да я не знаю. Пузырек, наверное, растерянно ответила маман. Да вы с ума сошли, воскликнул Петр Аркадьевич. Это же мощное средство. От такой дозы успокоительного можно успокоиться слишком сильно. Да номерка на ноге. Я могла умереть, вздохнула маман и потянулась к аптечке. Достала очередной пузырек. Надо успокоиться. Отдайте мне это. И ни в коем случае больше не принимайте капли, ответил лекарь, забирая пузырек. Затем он покопался в своем чемоданчике и достал прозрачный пузырек с какими-то желтыми кругляшами. Вот, держите. Протянул он лекарство маме Наташи. Это хорошее успокоительное. Оно точно поможет. И, кстати, безопасное. Хорошо, спасибо, Петр Аркадьевич, схватила маман пузырек из рук лекаря. Что бы мы без вас делали? Она высыпала сразу 5 шариков и закинула в рот, запивая водой. Как вы себя чувствуете? Улыбнулся Петр Аркадьевич. Средство моментальное, уже должно подействовать. Странно, удивленно посмотрела на него маман, на лице которой уже появился легкий румянец. Да, полегчало сразу. Ну вот, не болейте. Лекарь встал и быстро попрощался, направляясь к выходу. Батя проводил его до порога. Благодаря острому слуху, я услышал их тихий разговор. А не будет очередного передоза? Спросил лекаря батя. Да вы что? Тихо ответил Петр Аркадьевич. От переизбытка витамина С еще никто не умирал. Это обычная аскорбиновая кислота. Но вы же сказали, что это лекарство. В голосе бати я прочел растерянность. Ничего не понимаю. Эффект плацебо, хохотнул лекарь. Так хоть ваш супруга не навредит себе. Через 5 минут, когда батя вернулся, мы услышали эмоциональный пересказ Пышки. Она уже половину нафантазировала. Теперь на нее напала орда шершней, а один даже укусил. В общем, маман жахнула еще 5 витаминок. Ну а потом на пороге появился полицейский. Я заранее, на всякий случай, спрятал Кузю в детской. Он не хотел залезать в шкаф, но я сказал, что это такая игра. Прятки от полицейских. Если его не найдут люди в форме, он получит приз. Шмат сала, тот, где побольше мяска. Конечно, монстрик тут же согласился. Рымба остался на подоконнике. И ко мне на колени перебралась Регина. Нам сказали, что на вас было совершено покушение, обратился к нам страж порядка, когда устроился на стуле, который ему предложил батя. На нашего сына, поправил его батя. Мы уже нашли тело, о котором вы говорили. Полицейский повел усами и повернулся ко мне. Это ты сам его убил, малыш, это сделали мои питомцы, ответил я. Они защищали меня. Полицейский с сомнением посмотрел на черепашку, затем перевел взгляд на Рымба. Попугай и черепаха, хмыкнул он. Это магические питомцы, объяснил я. А, вот оно как. Он всмотрелся в оперение Рымба, затем достал телефон, поклацал по экрану. Ага, изумрудный попугай. Затем то же самое проделал и с Региной. Мамонтовая черепаха, ответил он. И как я должен в это поверить? На теле убитого мага следы больших зубов. Затем еще немного потыкал в экран. У вас есть еще один питомец. Детеныш горного медведя, ответил он. Я вздохнул. Да, не получилось спрятать Кузьму. Ну да ладно, придется показать его. Да, сейчас принесу, но он очень маленький, ответил я и направился в детскую. Открыл шкаф и оттуда выпрыгнул Кузя. Прямо ко мне на плечо. А сальце прям тает во рту, голосом деда проскрипел он мне на ухо. «Да получишь ты свое сало», — буркнул я. «Ничего не делай, молчи, просто сиди со мной рядом». «Ауфеф, ауфеф», — ответил Кузя. «Да, можешь так говорить. Кстати», — я кивнул. «Когда я вынес Кузю», — полицейский удивился. «Какой забавный питомец», — воскликнул он. «Это, наверное, очень редкий». «Да, из Южной Америки», — пробормотал батя. Судя по его взгляду, он очень сейчас напрягся. Я сел на диван, и полицейский подошел ко мне. «Ути-пути», — протянул к его челюсти руку страж порядка. «Только не кусай, не смей, Кузя, только не это». И Кузя сдержался. «Ауф-эф-эф, ауф», — ответил он, но зубы его тихо заскрежетали. Он сдерживался из последних сил, чтобы не цапнуть полицейского. «Но зубки у вашего питомца крохотные. Он точно не мог это сделать», — растерянно пожал плечами страж порядка. «Тогда кто? Может, вы еще кого скрываете? Провокация. Я буду жаловаться императору», — закричал с подоконника Рымба, и полицейский засмеялся. «Какая прикольная у вас птичка», — выдавил он. «Ну так что, будете обыскивать?» — улыбнулся в ответ батя. «Хоть на это и нужен ордер, но нам нечего от вас скрывать». «Да ну что вы, это лишнее», — покачал головой полицейский и вновь обратился ко мне. «Так ты хоть что-то помнишь, малыш?» Голова закружилась вдруг, и я упал, потерял сознание, приказав питомцам меня защищать, ответил я. «Понятно», — вздохнул страж порядка, затем почесал затылок. «В общем, недалеко от места убийства замечены следы каких-то больших существ. Скорее всего, это они и сделали». Батя переглянулся со мной, а я удивился, ответил нашему гостю. «Это были монстры?» «Скорее всего, да, малыш», — серьезно ответил полицейский, затем он встал. «Ну, мне пора, спасибо за информацию, а мы вас будем держать в курсе». «Хорошо, обязательно скажите, когда найдете этих монстров», — охнула маман. «Это такой ужас, конечно». «Непременно», — ответил страж порядка уже на пороге. «И еще, постарайтесь нанять охрану». «Конечно, патруль будет неподалеку, но лучше перестраховаться». «Конечно», — ответил батя, скрываясь с полицейским за входной дверью. «Так, значит, большие следы в лесу, рядом с поместьем». Услышав эту новость, я начал испытывать легкое волнение. «Скорее всего, это родители Кузи. Если это так, надеюсь, что они хорошо спрятались и не голодают, и не убивают людей». Глава 17. Поместье Смирновых, спустя полгода. Кто не любит сюрпризов, правда? Хотя тут есть одно важное уточнение. Они могут быть как приятными, так и не очень. Как только я вернулся из садика, меня ждал второй вариант. Такой нежданчик слегка вывел меня из равновесия. Но обо всем по порядку. Как только мы с родителями зашли в дом, меня встретила Пышка. Няня проводила в детскую, спрашивая, как у меня дела в садике. «Да нормально дела. Что ей сказать еще? Нормально. Ни горячо, ни холодно. Взрослеем, умнеем, изучаем магию, гуляем по двору, предвкушаем наступление праздника». Так я и сказал ей. «Нормально». И Пышка вздохнула. «Ага, а ты ждала, что я тебе буду час трындеть о сказочной сказке? Ха-ха». Разбежался. А потом я зашел в детскую и потерял дар речи. Как раз таки в этот момент я и столкнулся с неприятным сюрпризом. «Привет, Серга», — криво улыбнулся мне Захарыч, не замечая Пышку. Они недавно опять поругались и теперь не разговаривают друг с другом. Чудаки, блин. Слуга встретился с моим растерянным взглядом и продолжил сборку новой кровати. «Да, передо мной почти было собрано более комфортабельное спальное место. Низкая, широкая кровать, с ограждающими невысокими бортиками по бокам. Ничего лишнего. Но какого хера? Где моя прежняя кровать? Точнее то, что было под матрасом. Все мои сбережения, спрятанные под ним, что испарились. Блин, ну что за подстава? Завидую тебе, Серега». Захарыч провел рукой по прикрученной деревянной спинке и радостно причмокнул. «В детстве я о такой кроватке мог только мечтать». Затем он покосился на меня и вытянул лицо от удивления. «Ты чего, совсем не рад? Я счастлив, очень», – процедил я, и через силу улыбнулся, а затем направился в сторону батиного кабинета. «Папа Ваня точно скажет, куда делись мои деньги». Я догадывался, что родители знали о моей нычке, просто тактично помалкивали, а я свое богатство и не прятал особо, так же, как решил не скрывать своих способностей. В прошлой жизни я осознал очень важную вещь: тайное всегда становится явным, и чем позже становится явным, тем хуже. Поэтому я предпочитаю быть всегда предельно откровенным. Конечно, там, где это возможно, а там, где невозможно, я лучше промолчу. Оказавшись у батиного кабинета, я вошел внутрь, резко, без стука. Папа Ваня уже скинул пиджак и в это время сидел за столом, с кем-то напряженно разговаривая по телефону. «Как подсматривал в душевой за бабами опять», — вскрикнул он, покраснев. «И выражайся нормально, Рома, не за бабами, а за женским коллективом фабрики». Батя увидел меня и выставил указательный палец, просил подождать. «В общем так, лишим его новогодней премии», — продолжал батя. «Да, ты не ослышался, задолбал он уже. Ну а что, может, после этого задумается. Ну все, давай». Затем батя сбросил звонок и посмотрел на меня. «Ты что-то хотел, сынок?» Удивленным взглядом посмотрел он на меня. «Что-то хмурый какой-то. Где старая кровать?» Еще сильнее нахмурился я. «А новая тебе понравилась?» Улыбнулся батя. «Я, между прочим, модель лично выбирал, с этими бортиками. Матрас», сухо продолжил я. «Он знает, зачем я пришел. Я по взгляду вижу». Батя широко, добродушно улыбнулся. Затем встал из-за стола и подошел ко мне, подхватывая меня на руки. «А ну, пойдем на вон тот диван», — предложил он. «Побеседуем». Я был не против. Через несколько секунд мы сели на небольшой диванчик у стены. Батя посмотрел на меня, и в его глазах я заметил искорки. «Да расслабься, Серега. Знаем мы о твоих деньгах», — еще более добродушно улыбнулся он. «Ну да, как я и предполагал. Логично. Поэтому родители в последние моменты отстали с вопросами. Достаточно было проверить мою комнату, чтобы понять, откуда я беру деньги. Так что вот, держи», — батя протянул мне АВО. «Это именно то, что я думаю». Восхищенно уставился я на кусок пластика. «Ага», — ответил батя. «Это твоя первая банковская карта». «Спасибо», — улыбнулся я в ответ и обнял папу Ваню. «Все, что было под матрасом, я перевел на нее», — засмеялся батя и подмигнул. «Можешь положить под матрас, и забудем о нашем разговоре». Я прыснул со смеху. «А у бати точно есть чувство юмора. Ха-ха. Не, выделю специальную полочку», — ответил я ему. «Но как я буду переводить вам деньги?» «Если захочешь, легко, за полминуты, а то и меньше», — откликнулся батя. Он встал и подошел к столу, а выдвинув ящик, достал цветную коробку. Батя подошел к дивану и вытащил из коробки телефон, а я не выдержал и закричал: «Ура-ра-ра-а! Ты давай, держи крепче», — хмыкнул батя. «А то упадет, будет потом ура. Вещь-то хрупкая». «Хорошо, спасибо», — ответил я, расплываясь в улыбке. «Хотели с мамой подарить тебе его на Новый год, но видно не судьба», — добавил батя. «Если мама спросит, скажешь, что Кузя нашел и принес тебе». Я подмигнул в ответ. «Только про монстров смотри видео аккуратней, и в соцсети не выкладывай», — предупредил батя. «Точно, соцсети. До этого я использовал телефон Аннушки для регистрации, но теперь у меня появилась своя собственная сим-карта. Теперь мне ничего не мешает связаться с мамой Анжеликой через приложение в телефоне, не используя громоздкую и ужасно палевную интерактивную доску. Да и прошлый аккаунт надо бы удалить. Мало ли какое Аннушке уведомление придет. Мне не нужно, чтобы она передала родителям, что я общаюсь с какой-то Анжеликой. В общем, нужно замести следы и срочно зарегистрироваться заново, а потом послать сообщение уже со своего собственного аккаунта. Хорошо, пообещал я бате. Буду очень аккуратным с телефоном. Все-таки мои приемные родители просто шикарные. Я даже поймал себя на мысли, что они мне как родные. Причем в последнее время они успокоились, а маман и вовсе перестала нервничать и паниковать. Причина этому – те шарики, которые и лекарством то не являются. Чуть позже я уже находился в детской, выгнал из комнаты Пышку, которая глазела за тем, как я включил интерактивную доску. Затем зашел в одногруппники, удалил прошлый аккаунт, зарегистрировался через новый телефон. На свой аватар я поставил фото пьяного Рымба, которое было снято мной ранее. Его я перекинул из памяти интерактивной доски. Так, и какое имя придумать? А пусть будет «Доброжелатель». А что, я никому не желаю зла, с небольшим уточнением, ровно до тех пор не желаю, пока не начнут нападать на меня. Я достаточно быстро нашел маму Анжелику в соцсетях, а затем решил написать сообщение от доброжелателя. Теперь нужно что-то более цепляющее. «Привет, я соскучился». Так, кнопка «Отправить». Все, готово. Я убедился, что сообщение отправилось. Затем с надеждой посмотрел на фото своей биологической матери. «Ну что, мама, может быть, это заставит тебя ответить?» Младшая группа элитного детского сада «Сказка» на следующее утро. «Сегодня мы собирались в садик очень быстро. Родители чуть не проспали, и теперь батя гнал на автомобиле вперед, словно метеор, а я смотрел через боковое стекло на проносящиеся мимо нас деревья. Да уж, сколько ни отправлял змейку в этот лес, так ничего она и не обнаружила. Но именно там, скорее всего, спрятались родители Кузи. Следы змейка видела неоднократно, хотя за последние 2 месяца новых не появлялось. Вполне вероятно, что монстры впали в спячку, надежно укрывшись от карательных отрядов и полицейских рейдов. «Вань, не гони так!» – вскрикнула маман. «Видишь, как сыпет, а вдруг занесет, на новой резине», хмыкнул батя. «Вряд ли, да и дорогу хорошо почистили, так что все отлично, прорвемся». «Да, Серега», папа Ваня подмигнул мне через стекло заднего вида, и я ответил ему тем же. 2 штуковины, пришпандоренные снаружи к стеклу, смахивали влево-вправо налипающие хлопья снега, а его было очень много. «Кажется, что сегодня день в садике точно не будет скучным. Мы успели вовремя». Без 2 минут 8 маман, чуть не поскользнувшись у крыльца здания, завела меня в младшую группу. Передала меня в руки Лены, с которой мы отправились в игровой зал. Я поздоровался с Мишкой, затем встретились ладошками с Юленькой, которая за последние полгода вытянулась. Да все мы немного подросли и повзрослели. Увы, за эти 6 месяцев мало что происходило. 2 из шайки демидовцев переметнулись к нам. Так мой отряд оказался в большинстве. Поэтому прямых конфликтов демидов-младший не пытался затевать, понимая, что сила на нашей стороне. Мелкие подлянки были, но они для нас словно для слона дробина. А вот этот день, чувствую, будет особенным. Впервые за зиму выпало так много снега, который не собирался прекращаться. Столбик термометра колебался около 0 отметки. Идеальное время для игры в снежки. Сразу после завтрака мы напялили варежки, надели теплые пальто и куртки, а затем воспитательницы вывели нас на площадку. «Ну что, будем снеговика лепить?» – радостно предложил Гриша, крепыш, который уже давно перешел в наш отряд. Я скептически посмотрел на него. «Ну какой снеговик, мать его, ты в своем уме?» Затем покосился в сторону демидовцев. Они уже начали возводить стену из снега. «Ты видишь, что они делают?» – показал я в сторону врага. «Ну да», – растерянно пробормотал он, и в нашу сторону полетел первый снежок, просвистев мимо его головы. «А во, тогда снеговик отменяется», – именно, – ответил я, а затем крикнул всей команде. «Итак, строим снежную стену и готовим снежки. Снеговика лепить – дело нехитрое», – отозвался Мишка, – «но за него не больно и спрячешься». Юленька уже раздобыла большую лопату. «Надерем им задницы», – довольно оскалилась она и начала собирать снежную массу в большой ковш. Работа закипела. Задача понятна, требуется раньше демидовцев возвести снежную стену с укреплениями и заготовить большую партию снежков. Судя по настрою врагов, намечалась серьезная битва. Демидов, замечая, как мы энергично принялись за строительство обороны, засуетился, покрикивая на своих бойцов. Он не дурак, тоже понимал, что надо спешить. Между тем я разделил отряд на 2 группы, на строителей, которые возводили стену, и на группу прикрытия, отбивающую вялые выпады демидовцев. Да, редкие снежки изредка летели в нашу сторону. Что же будет, когда эти гады построят стену? Ребята, аккуратней, снег мокрый, кричала, надрываясь, Анфиса. И старайтесь, чтобы снег не попадал за шиворот, дополняла ее Лена. Но, кто их слушал, как бы они ни старались, но все было бесполезно. Маховик снежного сражения уже был запущен. Вот мимо пролетело несколько очередных снежков, один из которых сбил шапку с Мишкиной головы. «Ах вы ж твари!» – зарычал он и отправил в ответ два заготовленных снаряда. На втором попал в одного из негодяев, который исчез за выстроенной наполовину стеной. А потом и прикрытие наше подключилось, отправило им несколько подарочков, мешая строительству. Так прошел час интенсивной работы. И мы, и вражеский отряд справились со снежной стеной в одно и то же время. Эфух, все молодцы, справились. Я выдохнул, оглядывая каждого из своего отряда. Потом посмотрел в сторону вражеской стены, туда, откуда выползали демидовцы. Ну что, начинаем. Хлопнул я в ладоши, напяливая варежки. А затем началась настоящая заруба. Мы отбили атаку, затем пошли в наступление. Нас было больше, поэтому мы начали побеждать. И вдруг вражеские снежки будто ожили, начиная менять направление, причем в последний момент, на подлете. Один за другим снежные снаряды принялись врезаться в головы моих бойцов. Да что за чертовщина творится? А потом я понял, что происходит. Демидов-младший, сучонок, начал применять магию. Я увидел, как он сконцентрировался и управлял снежками. Еще бы, он же маг воды.